Следующее качество, о котором мы поговорим, иншаллаху та'аля, это 32-е качество аляманату аль-ильмия, ученая надежность. وصيحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. Как говорит автор, рахмаллаху та'аля, искатель знания должен быть украшен высокой степенью ученой надежности, аман. При поиске знания, при получении его, при выполнении деяний, при донесении знания и его передаче. Ибо, говорит он, ибо счастье общины заключено в праведности ее деяний. То есть какая-то умма, когда она будет счастлива. Если ее деяние праведное, верно? Счастье общины заключено в праведности ее деяний. А праведность деяний зависит от праведности ее знаний. Праведность же знания зависит от того, насколько надежны и честны ее мужи, то есть люди, которые представляют вообще, насколько они честны и надежны при передаче и описании чего-то. То есть насколько они надежны при получении передачи шариатского знания. Тот, кто говорит о чем-то, что касается религиозного знания, не придерживаясь честности и надежности, тот наносит рану знанию, изъязвляет знание. И кладет камень преткновения, то есть тот камень, о который спотыкаются, кладет камень преткновения на пути общины, на пути уммы. Вот это вот качество аляманы реальмия, то есть ученая надежность. Человек-искатель знания, ученый, тот, кто учит людей религии, он не может быть лжецом. Он не может приписывать себе какие-то чужие слова или чужие заслуги. Он не поступает вероломно, не говоря ничего, кроме того, о чем он знает, что это есть правильно, что это соответствует религии. Эта надежность и при получении, мы сказали, знания, и при передаче, она при рассказе, в речи, она в деяниях, во всем это надежность. Вот шариатские тексты, они побуждают нас к амана, то есть к надежности. Особенно это касается в вопросах знания религиозного. Аллах Субхану ва Тааля запрещает хияна, запрещает вероломство. Я юлядинаману ля тахуну Аллаху ва Расулу ва тахуну аманатикум ва антум таалямун. Но вы, которые уверовали, не предавайте Аллаха, то есть не поступайте вероломно в отношении Аллаха и посланника, и не поступайте вероломно в отношении доверенного вам. Ва антум таалямун, в то время как вы знаете, и делаете вы это, что зная, что это не так, зная, что это вероломство, и нарушать это зная. Аллах Субхану Тааля предостерегает нас от вероломства. И это на самом деле из качеств кого? Вот это вот хияна, это вероломство, это из качества лицемеров, мунафиков. И в судный день Аллах Субхану Тааля вот этим вот людям, которые поступали вероломно и предавали, и нарушали доверенное, будут установлены знамена у их ягодиц. Будут установлены знамена у их ягодиц, и будет сказано, говорится, вот это вот предательство такого-то, такого-то. То есть вот знамя. Все люди будут видеть знамя. Ягодица этого человека и знамя оттуда. И это знамя будет указывать, что вот, вот это вот предатель. Вот поступил вероломно, это его предательство, это его измена. И поэтому амана, надежность из важнейших качеств Тарвалейм. И при получении знания амана. Вот вы сейчас получаете знания. Вы должны наилучшим образом это делать, потому что вы сейчас не просто изучаете что-то, вы изучаете, что самое главное знание, вам доверено сейчас быть наследниками пророков, получать это знание. Должна быть надежность у вас, все правильно понять, стараться понять правильно, изучить, запомнить, при запоминании, чтобы вы правильно запоминали. Это амана. Сейчас на вас амана. Это доверенное вам от Аллаха Субхану Тааля. Во время теперь выполнения того, что вы знаете. Если что-то знать, то это, знаешь, что нужно это выполнять в соответствии с тем, что ты знаешь. Третье, во время призыва должна быть надежность. При передаче какого-то знания, при донесении знания. Так это, из, мы сказали, из важнейших качеств для искателя знаний. Чтобы он был амин, чтобы он был надежный в своем знании, в своем деянии, в своей передаче чтобы он был надежным, когда описывает какое-то состояние, какое-то положение, что-то описывает, должен быть надежным. Если передает что-то, тоже должен быть надежным. Ничего не добавить, нельзя от себя добавить ничего. Ничего убавить тоже нельзя. Это надежность. Но многие люди, не хватает им вот этой вот надежности. И мы видим, когда он описывает положение какое-то, то описывает положение так, чтобы это подходило, совпадало с его мнением, как удобно ему. И остальное, вот то, что соответствует его взгляду, его мнению, это он описывает, это он передает, это говорит. Все остальное об этом он умалчивает, это он удаляет. Передает из слов ученых, слов Ахлюль-Ильм, или передает что-то из шариатских текстов, из доводов, то передает, что соответствует его желанию, что соответствует его мнению. Остальное удаляет. Наподобие вот этого вот поэта, который сказал: «Ма кала раббук вейлин луля сакеру, баль кала раббук вейлин мусалли». Этот поэт, слова нечестивца, он сказал: «Твой Господь не сказал горе тем, которые пьют и пьянеют». То есть пьяницы, которые там в трактирах пьют, не сказал горе им, но сказал «Вейлюль мусалли» – горе молящимся. «Анаузу билля» – да пасет Аллах Субхана ва Тааля от слов этого поэта. Он взял сейчас что? И удалил из суры часть ее и оставил только то, что ему выгодно. И сказал что? Только «Вейлюль мусалли» – горе молящимся. А сказано дальше «каким молящимся?» Не молящимся вообще, а каким молящимся? «Аллядина гуман салятим сахум» – те, которые в отношении молитв своих, намазов своих небрежны. И вот эта вещь, отсутствие надежности у искателей знания, у людей знания, это действительно бедствие, это нанесение ущерба знанию, это вот этот камень, о который спотыкается умма. На дороге уммы такой человек ставит камень. И это фальсификация, это тадлис в знании и обязанность. Поэтому обязанность человека передавать надежно. Описываешь, значит, правильно, надежно. И ничего, если далиль, довод не будет соответствовать тому, что ты говоришь. Вот было у тебя какое-то мнение, что-то ты говорил, а потом далиль. Тебе сообщили далиль, ты узнал далиль, ты узнал довод. Да, если ничего страшного, это не повредит тебе, если он не соответствует тому, что ты говорил до этого или считал до этого. Ты узнал довод, все. Хамдулилля, обязанность твоя последовать за этим доводом и передавать умме, чтобы они тоже знали, действовали на основе знания. А вот отсутствие надежности ведет к тому, что человек он становится нечестивым, фасихом, и уже не доверяют ему, его сообщениям, и не принимается от него то, что он передает, потому что он фальсификатор. Он фальсификатор. «Ля тахлю таваифу льмунтами яту иля льулуми мин ашхасан лаят лубуна льильма льятахаллу бясна фадиля ау льянфау наса бима арафу мин хикма». وامثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم حتى أصبح الطلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤون فلا تخفى عليه منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على السواء». Говорит автор, رحمه الله تعالى, в группах людей, внимательно, в группах людей, которые относят себя к разным наукам, к разным отраслям знания, непременно бывают такие, кто не получает знания ради того, чтобы украситься высочайшим достоинством знания. И не получает знания ради того, чтобы принести пользу людям посредством познанной им мудрости. В душах такого сорта людей ты не найдешь прочной надежности, амана. И поэтому они не гнушаются. Не гнушаются передавать то, чего не слышали. Или описывать то, чего не знают. Именно это обстоятельство заставляло крупных ученых подвергать передатчиков чему? Критическому анализу. Отделяя тех, кто излишествует в словах, от тех, кто не выходит за рамки того, что знают. Они делали это для того, чтобы искатели знания имели четкое представление о достоинстве того, что читают, чтобы от них не укрылась его степень. Можно ли это однозначно охарактеризовать как ложь или как правду, или говорить о преобладании одной из них над другой, или об одинаковой степени вероятности их обеих? Вот эти вот замечательные слова говорит рахималлаху тааля про то, что бывает среди этих людей, которые относят себя к знанию. Называются тулябу-лейльм, или специалисты в какой-то области знаний, что есть такие, которые вот так вот поступают. Потому что талябу-лейльм, поиск знания, на самом деле к чему ведет человека? И цель какая должна быть? Талябу-лейльм, поиск знания, ведет к тому, что человек получает самое высокое достоинство, самое высокое положение, наследники пророков. И талябу-лейльм, человек, который приносит самую большую пользу людям. Вот это вот твоя цель, верно? Получить это достоинство, эту степень у Аллаха Субхана ва Та'аля и принести пользу людям, рабам Аллаха Субхана ва Та'аля. Вот это вот цель, это то, чем должен быть украшен талиб аль-ильм. Но находятся такие, которые не ради этого получают знания. Получают знания, говорит он, шейх рахималлаху тааля, шейх ибн Усаймин, может быть, ради того, чтобы ищут какое-то знание, изучают, чтобы найти поддержку в том, что они изучают, своему мнению, своим каким-то желаниям и страстям. И видишь, человек, он действительно перелистывает, ищет книги, в глубинах книг что-то ищет, что ищет, чтобы найти что-то, что соответствует его мнению. Правильное его мнение, неправильное, но ищет что-то, что подходит, что соответствует его взглядам. И это, конечно же, то, что мы называли с вами аль-мира, да, то есть недозволенное, недозволенные споры, недозволенные пререкания, которые запрещены в религии. Но если человек, он ищет в книгах для того, чтобы узнать истину, для того, чтобы дойти до истины, то, конечно, это человек, он надежный, он амин. И это вот как раз то, говорит шейх Мусаймин, поскольку вот есть такие люди, которые не гнушаются, что делать, передавать то, что они не слышали, описывать то, чего не знают. Среди тех, кто относит себя к людям знания, есть такие, верно? В силу каких-то своих причин, своих страстей они это делают. Вот из-за этого, говорит шейх, это заставило крупных ученых, джахабизату, ахлиль-ильм, подвергать критическому анализу вот этих вот передатчиков. Людей, которые передают какое-то знание, подвергать их критическому анализу, отделяя тех, которые делают исраф в словах, то есть переходят за рамки своих словах, что-то убавляют, что-то наоборот добавляют, от тех их отделить, которые точно передают знания, которые не выходят за рамки того, что знают. Для чего они это делали? Милость Аллаха Субхану ва Тааля, облегчение для тулябу-лейльм, чтобы талиб-аль-ильм, когда что-то читает, он знал, имел представление достоинства того, что он сейчас читает, чтобы от него не укрылась степень автора. Кто автор? Можно ли охарактеризовать его качеством лжи однозначно, или качеством правдивости однозначно, или говорить, что в его книгах, в том, что он передает, одно преобладает над другим, то есть лжи больше, чем правды, правда преобладает над ложью, или одинаковая степень вероятности того и другого. Вот это обстоятельство, оно именно заставило ученых вот делать это, то, что называется накдур-риджаль. Накдур-риджаль, то есть подвергать анализу, то, что мы говорили, джарх и та'диль, вы помните, да? То есть дискредитация передатчика или наоборот подтверждение его надежности заставляло ученых делать это для того, чтобы разъяснить людям, кто они. Конечно, это делается, когда есть для этого нужда. То есть не является самой целью просто о людях разговаривать, как это многие думают сейчас, что нужно просто, во что бы то ни стало, о личностях говорить. Тот такой-то, этот такой-то. Нет, это не цель вообще. Основа в мусульмане, что он прикрывается, что его прикрывают, его ошибки прикрывают, это основа. Но когда есть опасность, что это нанесет ущерб религии и знанию, когда ученые вынуждены разъяснять людям положение кого-то, который вводит в заблуждение или передает не то, что соответствует шариату, хорошо, тогда это не просто можно, тогда это необходимо. И на этом, собственно говоря, строится вот эта наука джарх и та'диль. Это очень важно при передаче шариатского знания, при передаче хадисов пророка, алейхиссалату вассалям, и преданий. Когда говорят, такой-то человек, он последователь страстей. Такой человек только, он хотел, что гава, только хотел следовать своим желаниям и так далее. Это то, что касается вот этого вот качества. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين